Глава 24. Максим. Да-да, это они самые. Мысленно ухмыляюсь я, перехватив изумленный и возмущенный взгляд Милены. Те самые трусики, что ты забыла вчера в кабинете, убежав так поспешно, будто карета уже вот-вот должна была превратиться в тыкву. Нарочно переложил тонкое кружево из одной ладони в другую и спрятал обратно в карман. Милена опустила взгляд, уткнувшись носом в ежедневник. Лицо немного порозовело от стыда или от возмущения, непонятно. Но могла бы не корчить из себя оскорбленную святошу. В кабинете нас всего трое, а заместитель усердно водит ручкой по бумаге, не обращая никакого внимания на то, что у меня было в руках. Об этом знаем только двое, я и Милена, и ее это смущает. Подразнить ее еще немного. Но Александра отрывает взгляд от своей писанины и начинает дотошно уточнять детали одну за другой, не желая упустить важных мелочей. Ценный сотрудник и хороший руководитель, на которого можно положиться. Но сейчас ее дотошность меня утомляет. Черт, я как одержимый маниакальной идеей, ни больше, ни меньше. Подразнить. Довести до точки срыва и посмотреть на реакцию. Вновь почувствовать под подушечками пальцев тонкую белую кожу. Такую белую, будто и не поджаривалась на курорте всего несколько месяцев назад. Это все распоряжения или будут еще? На нынешний момент это все, что мне хотелось бы с вами обсудить, Александра. Если вдруг у меня появится необходимость что-то добавить или уточнить, я свяжусь с вами. Можете идти. Александра поднимается, вслед за ней торопливо выходит Милена. А я тупо таращусь на ее попку, обтянутую тканью узкой юбки, пока она идет на выход. Перевожу взгляд на стол, вспоминая, как вчера она, прижатая грудью к столешнице, стонала и извивалась подо мной. Наваждение какое-то. Нахальное и вместе с тем такое соблазнительное, что нет сил устоять. Я медлю еще немного, а потом выхожу из кабинета. Бесшумно прикрываю дверь. Милена набирает текст распоряжения на клавиатуре. И даже если слышит звуки моих шагов, то не подает виду. Я подхожу к ней со спины и наклоняюсь над креслом. В нос ударяет запах легкого, чуть свежего парфюма с нотками цитрусовых. «Кажется, ты кое-что забыла у меня вчера в кабинете». Я достаю из кармана ее трусики и кладу на стол. Тонкие пальчики замирают в воздухе над клавиатурой. «Бери, не стесняйся». «Не хочешь? Ладно, я положу их в ящик твоего стола». Я открываю первый попавшийся ящик и кладу черное кружево туда. А что? Черное кружево прекрасно смотрится поверх канцелярских мелочей. «Сегодня ты на редкость молчалива. Вчера, например, была куда более сговорчива и отзывчива. Ее молчаливая отстраненность раздражает, и я, опершись одной рукой о стол, вторую руку запускаю в вырез ее блузки, накрываю левую грудь и сминаю. «Отпусти!» — шипит Милена. «Нет, пока не скажешь, что вчера тебе понравилось настолько, что ты не прочь продолжить прямо сейчас». «Не понравилось». «Не повышай голос. Ты же не хочешь, чтобы сюда сбежали любопытные сотрудники?» «Просто отвали от меня, Максим». «Ну, если признаешься, отвалю». Я оттягиваю вниз чашечку бюстгальтера и обхватываю пальцами сосок, вытягивая его вперед. Мягкий и нежный бугорок мгновенно отзывается на грубоватую ласку и набухает от моих движений. «Не понравилось?» И сейчас не нравится. Меня уже накрывает жаркой волной, и я не смогу остановиться ни за что. Только не в это мгновение, когда я чувствую отдачу ее тела и перекатываю сосок между пальцами. Это всего лишь реакция тела. Не обманывайся. Голос Милены становится чуть ниже. Сама того не подозревая, она говорит с томным придыханием, соблазнительным настолько, что я готов закрыться здесь, в приемной, наплевав на всех, развернуть ее кресло к себе лицом и зацеловать до синяков эту белую грудь. «Значит, нравится. Может, не будем останавливаться на этом? Я не смогу спокойно сидеть за своим столом в кабинете, помня, как ты извивалась подо мной». «Это только твои проблемы, не мои». «Да неужели? Готов поспорить, что там, внизу, уже горячо и влажно. И мне хочется убедиться, что я прав». «Иди к черту!» — выдыхает она с легким стоном. «Только вместе с тобой. И у тебя нет выбора». Шепчу ей на ухо, перегнувшись через кресло. «Ты задолжала мне несколько сотен, и я хочу получить по одному твоему оргазму за...» Я не успеваю договорить. Резкая боль пронзает мне кисть, а Милена уже вскочила из-за кресла и стоит, гневно раздувая ноздри. В левой руке у нее зажат циркуль, которым она и ткнула мне в руку. Сумасшедшая напрочь! «Ты что творишь?» «Держи свои руки от меня подальше. Сколько денег у тебя пропало?» «Хочешь сказать, сколько ты у меня украла?» «Сколько у тебя пропало?» Упрямо спрашивает она, чем злит меня еще больше. «Обслуга отеля видела, как ты улепетывала со всех ног из моего номера, а потом я не досчитался нескольких сотен. Просто признайся, что взяла их, и дело с концом». «Сколько?» 5-6 сотен, не меньше», — наобум произношу я. «Списываю по сотне за первый раз на курорте и за вчерашний секс, так что готов рассмотреть твои предложения». «Я верну тебе эти деньги, заносчивый ты говнюк, несмотря на то, что я их не брала. И не стоит лапать меня. В следующий раз я воткну этот циркуль в твой член». Она воинственно выставляет его в мою сторону. Чертовка, хороша даже когда злится, и упрямо отрицает очевидное. Мне плевать на эти несколько сотен, и я так часто говорю о них только потому, что мне нечем ее еще зацепить и поддеть.